как нельзя лучше. На рынке в Стамбуле купец выгодно продал товары и купил новые. Я вез дары визиря, признательного мне за выздоровевшую любимую дочь. Неудачи начали преследовать нас в Нижнем. С торга Федор вернулся разочарованным. Пришлось плыть дальше, к Москве. По дороге ждала беда. За Муромом на берегу Оки от рук ночных разбойников погиб Федор и почти вся команда. Случай спас лишь меня и двух матросов.